постоянстве устремления к цели далекой, отпадают постепенно наросты духа и очищается сущность от всякого сора. Незаметно, но видимо для учителя идет этот процесс очищения. Как спадает с бабочки кокон, так отваливаются ставшие ненужными привычки и привязанности к земному обиходу. То, что нужно для тела, не нужно для духа. Бытие переносится в мысль. Тело становится только исполнителем воли духа и утрачивает над ним свою власть. Также и астрал подчиняется воле и своеволие свое умеряет. Поразительно, до какой степени эта неуемная оболочка может овладевать человеком. Труднее с менталом. Овладение мыслью осложняется тем, что она очень подвижна, и окружающие обстоятельства вынуждают сосредоточиваться на вещах, казалось бы, ненужных и неинтересных. Но это не так. Жизнь – это школа, и ставит она именно в такие условия, которые особенно необходимо пройти и благодаря им кое-чему научиться. Все эти подробности очень поучительны, и при внимательном отношении к ним обогащают сознание новыми нахождениями. Как часто отягощают люди, и как полезны эти отягощения, ибо научают познавать человека, и это самое трудное познание. Очень хорошо перед отходом ко сну, завершая прожитый день, спросить себя, а чему научил он? Что нового дал, чем обогатил накопление? День, проведенный без пользы и ничего не давший, будет потерей драгоценного времени. Хоть и много его впереди, но попусту тратить его недопустимо, ибо польза обращается во вред. Не идущий вперед останавливается и начинает пятиться назад. Поучительно наблюдать лики людские, какими умными, знающими что-то, считают себя часто те, кто в действительности оказывается расточителем своих, даже немногих, духовных накоплений. Собирать-то они собирают, но ценности и вещи земные, чтобы все это оставить, когда пробьет час. Труден к таким людям доступ, ибо отгорожены от действительности глухою стеной и отрицаниями. Так и живут, отрезанные от правды всех трех миров, и слепыми уходят в мир тонкий. Люди яро нуждаются в просвещении, и яро начинают преследовать тех немногих, которые несут им просвещение. Но жизнь – это школа для всех, и рано или поздно, но время приходит для каждого духа проснуться. Наступает эпоха пробуждения спящих сознаний. Нарастающие космические волны новых энергий напряженно ускоряют этот процесс.